Смит перехватил взгляд мистера Паркера и сочувственно улыбнулся. Ответной улыбки не последовало. Скрипнули подошвы Кида, когда он повернулся, и, услышав этот звук, мистер Паркер, этот великолепный тактик, в первый раз растерялся. В смутном желании загородить Смита от посторонних взглядов, он приподнялся на сиденье. На миг ствол револьвера отклонился от смитовского жилета. Наконец-то Смиту представился долгожданный шанс. Левой рукой он ухватил мистера Паркера за запястье и вывернул его. Револьвер оглушительно рявкнул, послав пулю в спинку заднего сиденья, а затем выпал из ослабевших пальцев. Тут же правый кулак Смита метнулся вверх и врезался снизу в подбородок мистера Паркера. Эффект был мгновенным. В момент удара Смит приподнялся и вложил в него весь свой немалый вес. Мистер Паркер был сокрушен в буквальном смысле слова. Его голова подпрыгнула и вяло упала на грудь, и он сполз бы на пол, если бы Смит не пихнул его назад на сиденье. В окошке возникло заинтересованное лицо Кида. За ним маячили лица толстошеих. «А, товарищ Брейди!» — приветливо сказал Смит. «Я услышал ваш голос и надеялся, что вы заглянете поболтать». «Да что происходит, мистер Смит?» — возбужденно спросил Кит. «Много чего, товарищ Брейди, много чего, но об этом после. А пока, будьте так любезны, нокаутируйте шофера и сядьте на него. Он плохой человек». «Он смылся», — услужливо информировала их первая шея. «Это уж точно», — сказала вторая. «Да в чем дело, мистер Смит?» — не отступал Кит. «Об этом я расскажу вам по дороге», — ответил Смит, выбираясь из такси. «Прогулки в таксомоторах — приятная вещь, если знать меру. Пока я присытился, мне будет полезно поразмять ноги». «А с этим что делать, мистер Смит?» — осведомился Кит, кивая на Паркера, который начинал приходить в себя. Смит внимательно оглядел поверженного противника. «Мне он ни к чему, товарищ Брейди», — сказал он. «Наша приятная поездка на сегодня полностью утолила мою потребность в его обществе. Если ни вы, ни ваши друзья не коллекционируете Паркеров, предлагаю оставить его тут. А вот револьвер, пожалуй, заберем. По моему мнению, доверять огнестрельное оружие товарищу Паркеру не следует. Слишком уж он склонен палить без предупреждения, куда попало, ставив всех в неудобное положение». Он пошарил по полу. «Ну а теперь, товарищ Брейди, — сказал он, выпрямляясь, — я в вашем полном распоряжении. Так двинулись». В Нью-Йорк Смит вернулся поздно вечером, проведя очень приятный день в тренировочном лагере Кида Брейди. Молодой боксер, выслушав подробное описание поездки в такси, снова предложил отказаться от матча с Эдди Вудом, но Смит и слушать не захотел. Он был практически уверен, что противная сторона пошла с последнего козыря и вновь попробует начать переговоры. Они не могли надеяться второй раз заманить его в ловушку. Ну, а от нападения наемников он в Нью-Йорке полностью огражден, едва Бет Джервис объявил себя на его стороне. Даже в сердце пустыни он не был бы в большей безопасности. В Эссайде слово Бета было законом. Ни один самый алчный хулиган не рискнул бы напасть на протеже лидера Гром-стрит. Единственным облачком на горизонте Смита было отсутствие Билли Винзера. Ведь именно в этот вечер редакции «Уютных минуток» следовало бы отпраздновать успешное завершение кампании. Смит обедал один, и удовольствие от праздничного обеда, который он счел себя вправе заказать, омрачалось мыслями о тяготах Билли. Смит видел мистера Уильяма Кольера в фильме «Человек из Мексики» и представлял себе заключение в Блэквеллской тюрьме. Ярко воображая, как бедняга Билли вынужден поддерживать силы хлебом, фасолевой похлебкой и водой, Смит с грустью поглядывал на изысканные закуски перед собой. В редакции на следующий день все было спокойно. Бет Джервис в сопровождении верного Отто вновь занял пост в кабинете, готовый дать отпор непрошенным гостям, но они не появились. Никакие посторонние звуки не нарушали тишины святая святых, за исключением свиста высокородного Малонея.